Издательство АСТ. Юлия Макс. Сатия. Турнир двух лун. История моих приключений началась, когда незнакомцы в балахонах выстрелили мне в грудь, и я через портал перенеслась в другой мир. Магический мир Энды, который населяют вампиры, маги, драконы, демоны, эльфы и дриады. Не скажу, что все было гладко, но там я обрела друзей и тень души, поступила в академию и почти научилась управлять радужной силой. Только закончилось мое путешествие битвой за город, сражением с богиней и возвращением домой. А закончилось ли? Я убила темного бога и потеряла часть себя. Смогу ли я вернуться обратно и все исправить? Скоро узнаем. Меня зовут Сатия, и это моя история.